Гимны обращения к небесным Богородицам. Государыня Лада Матушка, Мать Небесная, Богородица, посети нас Ты силой светлую, благослови на деяния добрые, на деяния славны, да во славу рода нашего, так обысть, так и еси, так обуди. Этим обращением мы и спрашиваем благословение Лады Богородицы перед началом дел. Государыня Лада Матушка, Мать Небесная Богородица, благословенна Ты, покровительница родов расы великой, да потомков рода небесного. Благодарствуем Тебя за помощь в деяниях наша, да во все времена, так обысть, так и си, так обуди. Этим обращением мы благодарим Ладу Богородицу после окончания дел наших. Государыня Лада Матушка, Мать Небесная, Богородица, благослови Ты мя в дорогу дальнюю, перехожу да прямоезжу, и да пусть светится имя Твое из рода в род, так обысть, так и еси, так обуди. Этим обращением мы и спрашиваем благословение Лады Богородицы, когда отправляемся в путь дорогу. Государыня Макаш-матушка, Мать Небесная, Богородица, соплети для нас судьбу светлу, судьбу ясну, да без нитей темных, и да не сгинет милость Твоя, да ко всем родам наша. Государыня Макаш-матушка, Мать Небесная, Богородица, Ты мать-роженица, сварога-сестрица, даруй нам удачу, без статей и плачу, дай здравие чадам, великим и младым, так обысть, так и еси, так обуди.